Недавно британский кружок по изучению идей Чичи поместил в спецвыпуске бюллетеня «Звезда самостоятельности» вместе с фотографией Ким Чен Ира его бессмертный классический труд «Укрепление народной армии – основная гарантия победоносного совершения революционного дела Чичи».